Финская война. Еще до заключения пакта с Гитлером начался нажим СССР на Финляндию. В начале осени 1939 года Мерецков, тогдашний командующий войсками Ленинградского военного округа, был вызван хозяином. У него в кабинете я застал видного работника Коминтерна, известного деятеля мирового коммунистического движения Кусинена, писал Мерецков. Мне рассказали об опасении, которое возникло у нашего руководителя в связи с антисоветской линией финляндского правительства. Финляндия легко может стать плацдармом антисоветских действий для каждой из двух главных империалистических группировок – немецкой и англо-французской. Имеются разные варианты наших ответных действий в случае удара Финляндии. В этой связи на меня возлагается обязанность подготовить план прикрытия границы от агрессии и план контрудара по вооруженным силам Финляндии. Поразительная сцена. Никто из собеседников, естественно, всерьез не думает, что маленькая Финляндия нападет на огромную империю. Никто всерьез не верит, что Гитлер, с которым тогда заканчивались успешные переговоры, или Англия и Франция, с которыми они в то время велись, начнут в Финляндии антисоветские действия. Собеседники отлично понимают, речь идет о подготовке к захвату Финляндии, а известный деятель мирового коммунистического движения Финн Кусинен должен будет образовать марионеточное правительство. Но таков обязательный глубокий язык. На нем нападение всегда будет называться защитой, а агрессия – обороной от агрессии. Далее все было разыграно как по нотам. Финляндии был предложен невозможный территориальный обмен. Хозяин потребовал уступить районы Карелии, где проходила оборонительная линия Маннергейма, и районы, прилегающие к Ленинградской области. Переговоры, естественно, зашли в тупик, и вскоре советское правительство объявило. 26 ноября наши войска были неожиданно обстреляны с финской стороны артиллерийским огнем, в результате чего убито 4 и ранено 10 человек. Напрасно финны доказывали, что пушечные выстрелы были произведены с советской стороны, что убили собственных солдат. Война началась. За агрессию против Финляндии СССР был исключен из Лиги наций. Кусинен тотчас образовал правительство Финляндской демократической республики из жалких остатков финских коммунистов, не сгинувших в дни террора. Впрочем, сам известный деятель коммунистического движения не знал не только о судьбе своих товарищей, но и о собственной семье. Плохо он был информирован и о предполагавшемся будущем Финляндии. Маршал Конев в своих воспоминаниях пишет, как присутствие адмирала Исакова и Ворошилова, начиная финскую войну, хозяин сказал: «Надо будет финнов переселить. Население Финляндии меньше населения одного Ленинграда. Можно будет переселить». Так что, возможно, бедному Кусинену предназначалось исчезнуть вместе с правительством и народом. Хозяин умел осуществлять грандиозные проекты. Если Бог поселил народ там, он исправит Бога. Но Бога он не исправил. Войну предполагалось выиграть молниеносно. Было велено вести боевые действия с учетом продолжительности войны 12 суток, писал Мерецков. Но последовали сокрушительные поражения. Только ценой невероятного напряжения удалось остановить наступление финнов. 200 тысяч лежат в снежных сугробах и смотрят невидящими глазами на хмурое небо. И в том нет нашей вины, сказал финский президент Маннергейм. И еще почти 300 тысяч коллег и пропавших без вести. Маленькая Финляндия выстояла. Руководство Красной Армии во главе с Ворошиловым доказало свою бездарность, что весьма успокоило Гитлера. Но ресурсы Финляндии были мизерны, и пришлось ей заключать мирный договор с потерей территорий. Хозяин сделал выводы. Выгнал Ворошилова из наркомов. Назначенный на его место маршал Тимошенко сказал финскому военному атташе: «Русские многому научились в этой тяжелой войне».